и я решился на нечто неординарное. Явился второй раз к кадровичке, вошел в кабинет, закрыл дверь изнутри и обратился к хозяйке кабинета с нешуточной речью. «Я знаю, что ты взяточница. Знаю, как ты брала взятки с девушек, которых прописывала. Как они рыдали. Если ты меня сейчас же не восстановишь, ты будешь сидеть в тюрьме. Тебе известно, что я пишу в газетах. Так и про тебя будет в газете». Это, конечно, был шантаж. Но мне за него не стыдно. Он, как ни странно, подействовал безотказно. Кадровичка сразу перешла со мной на «вы» и предложила мировую, пообещав, что мы все как-нибудь устроим. И меня действительно восстановили. Если бы меня выгнали, моя ситуация сильно ухудшилась бы. Пришлось бы уехать из Москвы, и все усилия, предпринятые до этого, оказались бы напрасными. Фестиваль молодежи. Летом 1957 года в Москве состоялось впечатляющее событие — 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Небывалый наплыв зарубежного люда. Горячая пора для фарцовщиков и охотничий сезон для чекистов. Улицы и площади увешаны плакатами с изображением взявшихся за руки сторонников мира. Белых, желтых, черных. Но самым популярным рисунком стал голубь мира Пикассо. Живой голубь при этом превратился в священную птицу, ради которой, как я уже упоминал, внесены изменения в правила дорожного движения. Знаки «Осторожно, голуби!» висели по всей Москве, на что какой-то поэт отозвался стихотворной надеждой, что когда-нибудь появится знак «Осторожно, люди!». В те дни я подружился с поэтессой Э.К. Мы посещали какие-то встречи, выступления и концерты с участием иностранцев. Я для парадных выходов наряжался в вышитую мамой на украинский манер и уже описанную мной шелковую рубашку. В ней ходить по Москве было не очень удобно, но ничего приличнее у меня не было. Мне, как и многим другим людям моего поколения, и особенно провинциалам, иностранцы казались существами не менее загадочными, чем инопланетяне. На танцах в ЦДКЖ я первый раз в жизни увидел живого негра. Он был высокий, в черном костюме и сам истинно черный, наверное, эфиоп. Было жарко, он вспотел, достал белоснежный платок, провел по лицу. Мне казалось, что платок почернеет. Этого не случилось, и я сам над собой посмеялся. Мои окна роста. Тем же летом 1957 года, не помню как, попал я в комитет комсомола Бауманского района. Там хорошо одетые, с аккуратными прическами, вежливые и безликие молодые люди предложили мне вместе с другими начинающими поэтами и художниками делать сатирическую газету под названием «Колючка». Вилы в бок или еще что-то в этом роде. Газета тиражом в один экземпляр, зато очень большого размера, примерно 2 метра на 1,5, вывешивалась у выхода из Бауманского метро и, к моему удивлению и удовольствию, пользовалась заметным успехом. Небольшая толпа всегда задерживалась около нее. Люди читали, улыбались, иногда даже смеялись в голос. Как все советские издания подобного рода, наша газета жгла огнем сатиры мелкие недостатки и мелких людей, мешающих нашему движению вперед. Возомнив себя Маяковским, с его окнами роста я охотно взялся за дело. Мне давали данные о том или ином объекте будущей сатиры, сообщали, что он сделал нехорошего, и я сочинял соответствующие стишки. Например, какая-то женщина по фамилии Выросткова украла что-то на своем производстве, о чем я и сообщил народу в поэтической форме. Воровала Выросткова, но у вора путь рискован. Суд избавит Выросткову от занятия воровского. Мопи. На этот стишок обратил внимание, и 50 лет помнит, один из участников нашей бригады Игорь Дуэль. Он был студентом Московского областного педагогического института МОПИ имени Крупской, кем и мне советовал стать. С чем я согласился, решив, что уж если не попал в заведение, где учат на писателей, то поступлю хотя бы туда, где учат на учителей. Лишь бы в перспективе было высшее образование, о котором моя мама мечтала больше, чем я. В свое время она, как и отец, беспечно относилась к тому, что я не учился, но теперь забеспокоилась. Я и без дуэли уже нацеливался на МОПИ, потому что он был в 5 минутах ходьбы от дому, а исторический факультет я предпочел филологическому, потому что срок обучения на нем был 4 года, а не 5. Люди, имевшие трудовой стаж или службу в армии, шли вне конкурса, а у меня за плечами и то, и другое. Тем не менее, вступительные экзамены хотя бы на 3 сдать было надо. Мои знания разных предметов по той причине, что из 10 классов средней школы я в 5 не учился, выглядели очень нестандартными. Что-то я знал выше требуемого уровня, и даже намного, но о чем-то, известном каждому 5-класснику, не имел ни малейшего представления. Первый экзамен по древнерусской истории я сдал на 5 с ощущением, что ориентировался в предмете лучше экзаменатора. 2-ю 5 получил за сочинение. На немецком сильно плавал и уже думал, что не пройду, но преподавательница сказала, что, к сожалению, больше 3 поставить мне никак не может. Чем очень меня утешило. При наличии 2 3 по остальным предметам меня устраивали. Принимавший экзамен по русскому устному, молодой человек, может быть, из аспирантов, быстро обнаружил, что с грамматикой я практически не знаком. Заметив, что я не очень знаю разницу между причастием и деепричастием, он вздохнул и развел руками. «Вам впору 2 ставить», — я возразил. «Но это будет несправедливо». Он спросил, почему. «Потому что я плохо знаю правила, но пишу грамотно». Он покачал головой: «Нет, вы не можете писать грамотно». Я попытался его уверить, что могу. Он не верил. Я сказал: «Но я сочинение написал на 5». Он насмешливо сощурил глаза: «Так-таки на 5». Я предложил проверить. Он не поленился, пошел, проверил, вернулся в сомнениях. «Да, у вас стоит 5. Но это значит, что вы у кого-то списали?» Я продолжал спорить. «Вы же знаете, что неграмотный человек даже списать правильно не сможет. А кроме того, переправьте 5 на 2, если найдете у кого-нибудь такое же сочинение». Он все еще колебался. Тогда я предложил проверить меня на конкретных примерах. «Хорошо», — уступил он. «Как вы напишете тоже, вместе или отдельно?» Я сказал: «По-разному». «То есть?» «Ну, например, Коля тоже с мамой вместе. Оля то же самое, отдельно». «Надеюсь, вы поверите, что это я ни у кого не списал». Он поверил и согласился, что раз я пишу грамотно, то хотя бы 3 заслуживаю. А мой тогдашний друг-филолог Владимир Лейпсон позднее вписал мой пример с «то же» и «то же» в методическое пособие по изучению русского языка. Маленькая трагедия. Самым кошмарным и почти трагичным оказался для меня, как ни странно, экзамен по литературе. Его принимали 2 женщины. Пожилая, подслеповатая, в очках с маленькими стеклами, и блондинка лет 30 с большой грудью и высокой прической. Мне достался билет о Пушкине. Я довольно бойко изложил его биографию и тем надеялся ограничиться. Но молодая вдруг прицепилась ко мне: «Знаете ли вы, что такое маленькие трагедии Пушкина?» Этим вопросом я был загнан в тупик. То есть маленькие трагедии я как раз знал, как более или менее все остальное у Пушкина. Но не проходил в школе, не заглядывал в предисловие и понятия не имел, что у Пушкина к какому жанру относится. Блондинка от меня не отставала. «Какие вы знаете маленькие трагедии? Назовите хотя бы одну». Я растерялся, разволновался. У меня вылетело из головы все, что до того в ней помещалось. Стал лихорадочно соображать, что же может быть маленькими трагедиями. На ум пришли почему-то повести Белкина, однако ни одного титула я перечитавший их не меньше десятка раз, вспомнить не мог, а только вертелось в голове: одно название состоит из двух слов и пишется через черточку. Это воспоминание соединилось с примером из грамматики. Все-таки что-то я из нее знал. Когда в каких случаях употребляется дефис? Маша-резвушка сидела у окна с книгой.